Сказ про то, как уральские рабочие письмо в 21 век писали. Нет, я так скажу, любопытство человеческое, оно до невиданных размеров простирается. Ему все одно, че под землей, че в воде, че в космосе, лишь бы поглубже было, да позголовисти. Опять же, ежели по сути вопроса глянуть, то иначе, нежели так, и любопытствовать неинтересно. Потому как зерно правды об жизни, оно в этой самой глуби и сидит, ей-богу. У нас на Верхнебалтинском заводе решили по лету, когда вода особенно спала, плотину заводскую отремонтировать. В нашем хозяйстве это завсегда так. Махом-дахом все робится. Стояла себе плотина еще с демидовских времен. Держала воду, никакого ремонта не требовала. А тут вдруг начальство как всполошилось. Че, говорит, на дворе демократия. Железо наше уральское никому нахрен не нужно. Заказов, стало быть, нету, опять же, по той причине народу платить нечем. А коли без зарплаты, хрен ли на работу ходить? А тут еще садово-огородный сезон приспел. То один на кучку просит, то другой на прополку. Словом, решило начальство, айдать и все, кто хочет в отпуск аж до листопада. А там авось и верховная власть одумается, что-нибудь сверху спустит, не даст с голоду помереть. Ну, известно, на запах и цвет товарищей нет. То с радостью это дело воспринял, тяпку в руки долой, а другой, у кого полености или паскудости или дохода сад-огород не оказалось, тот, значит, отпуск на свой лад проводит. С утра поранее место у подъезда на лавочке занимает, сидит и ждет, который из соседей с сумкой в магазин выйдет. Эс-шу-эшил, все, почитай, дома без мужицкой радости не воротится. От. Тут и самое время на хвост ему сесть и не слезать, пока он с тобой своей мужицкой радостью не поделится. Радость, она у наших мужиков известна кака. У тех, которые в столице, она, небось, такая же будет. Шары залить, а иначе чё? Так вот, сели однажды наши на хвост одному. Ну и, как положено, после магазина он не домой к жене, а с ямями на лысу горку поближе к Богу отправился. А место это, оно и впрямь божественно како. С его вся верхняя балда, город от как на ладони. Каждую улочку видно, каждый подъезд, каждое окошко. Причем, что хорошо, с горки-то все это видать, а оттуда, из города-то, хрен что видно, потому как солнце прям так в глаза. Так что, ежели бабочка, к примеру, мартен свой задут, вздумает? В которую сторону жар спускать и не разглядит. Удобно, ей-бо. Опять же, тут под горкой завод лежит, и плотина прием, и пруд, конечно. Ну, значит, сколько наших-то собралось? Один с литейного, один с кузнечного и двое с прокатного цеха. И сосед, который с сумкой, того пятеро. Забрались они на горку, присели на травку, скатерть-самобранку в виде газеты «Балдинская правда» расстелили. Хлеб руками разломили, кильку пряного посол из мешочка на газетку так сыпанули, дел за малым. Мужицкую радость открыть. Бутылку, то есть. В аккурат у мужиков наших ни у кого ножа с собой не случилось. Тут кое-кто скажет, а зубы во рту на чё дадены? А я отвечу такому умнику, кому дадены, тот пусть и грызет емями, чё хочет. А в наших мужиков балдинских на пятерых... Полтора зуба целехоньких, не больно-то пошакуешь. Ну, да не в том вопрос. Тот, который с литейного, говорит кузнецу. Ну-ка, сгоняй по молодости лет на бережок. Там вот в пруде воду спустили, вдруг какую-то такую железяку сыщешь. Кузнец побег. Вышел он на берег, и иди ты, впрямь вода метра на два вниз ушла. И на берегу точно мамай прошел, чего так не понавалено. То поднял, и это все труха да тина, ни тебе гвоздика, ни крючка никакого, ей-бо, и вернулся с нечем. А те, что наверху остались, его подъелдыкивают, уж сердиться начинают. Так им обрадоваться охота. Ведь странность какая. Вроде Урал, завались железом, а случилось пузырь открыть, будто ржа все поела. Хоть домой за инструментарием беги. Сбегать-то оно, конечно, можно, да вот дадут назад вернуться.